пугался ее тела. Ее тело. Никакой миф не мог предсказать девочке, как будет меняться ее тело. С помощью маминого зеркальца в серебряной оправе она часами разглядывала свою обнаженную фигуру, представляя, какую реакцию будет она вызывать у мужчин, если ее грудь увеличится на несколько сантиметров. Бывали дни, когда ей вовсе не хотелось, чтобы на нее смотрели, но чаще казалось, что от нее исходит некий магнетизм. Порой собственный воображаемый образ завораживал ее, и она не могла сосредоточиться на том, что видела в зеркале. Если бы отец не работал так много! Он возвращался домой спустя несколько часов после того, как солнце садилось над их маленьким городком, зажатым между Европой и Россией. «Мы европейцы?» — часто повторял он, садясь за стол. И все согласно кивали, даже не пытаясь понять его горячности. «Париж! Вот это город!» — рассказывал он Аде. От отца она узнала о Вене и Лондоне, Риме и Иерусалиме, Нью-Дели и Нью-Йорке. В ее воображении величайшие города мира входили в некий клуб избранных, и она представляла себя в бесконечном путешествии. Сегодня в Букингемском дворце, завтра в соборе Святого Петра. Она любила, когда отец ужинал дома, и почти каждый вечер ждала его возвращения у окна. А когда он приходил, наконец, бросалась ему на шею и покрывала лицо поцелуями. «Вижу, опера оказывает на тебя воздействие», — без осуждения говорил он и добавлял, что для взрослых жизнь — это бесконечный урок. «Но как же ты можешь делать уроки, если тебя никогда не бывает дома?» — возражала девочка. Следующим уроком оказался урок жестокости. Все случилось в одну ночь, хотя уже несколько лет она чувствовала, как сгущаются тучи. На улицах поднялась стрельба, самолеты, как гигантские птицы, с ревом пикировали на город, роняя бомбы. Однажды Виктор, учившийся в старших классах, не вернулся домой. Мама, преподававшая в начальной школе, обегала весь город в поисках брата. И солдаты, и партизаны, бывало, умыкали молодых людей, чтобы пополнять свои ряды. Не найдя его, она вынуждена была вернуться на работу. Иногда во время воздушных налетов дети оказывались дома одни. Тогда Ада запиралась с братьями и сестрами в кладовке и громко пела какие-нибудь детские песенки, чтобы заглушить грохот взрывов. Арест засовывал в рот оба больших пальца. Галя разговаривала с отцовской шляпой, а Ада не сводила глаз с рождественской открытки, на которой был изображен гигантский замок, о 25 окнах, выходящих на пруд, по которому катались на коньках счастливые родители с детьми. Бомба попала в церковь на противоположной стороне улицы. Осколки камней полетели в их окна. Откуда в мире столько злобы? В чем коренится причина наших страданий? Чтобы справиться со слезами, Ада стала распахивать окна, хотя на дворе стояла зима. Но самолеты не улетали. Что им нужно? Разве они не понимают, что это всего лишь я? «Зачем они нападают на меня?» — думала Ада, вытирая нос тыльной стороной ладони. «Почему все силы мира ополчились против меня? Когда же придет мама?» Почти на все вопросы существовали ответы. Антон как-то объяснил ей, что их следует искать на разных уровнях — историческом, моральном и духовном. Исторические вопросы, связанные с проблемами власти –